Глава 11. Тяжелый случай. Поездка с Ильей на званый вечер с танцами приближалась. В этот раз им ничего не должно помешать. Кремовое платье, которое она заказала у столичной швеи весной, радовало глаз. Сидело по фигуре прекрасно. Длинные кружева, тонкие как паутинка, модные в этом сезоне, покрывали плечи. Уши украшал редкий розовый жемчуг. В дверь постучали, и Полина впустила Ладу. Умелая девушка служила в местной цирюльне и часто укладывала волосы по просьбе барышень в их комнатах. Так что спустя полчаса волосы Поли были убраны в элегантную прическу. Они лежали светлой копной, внезапно налетел ураган. Илья появился строго ко времени, тоже при параде. Увидев ее, расплылся в восхищенной улыбке. «Поли, какая ты сегодня красивая!» Полина довольно улыбнулась. Ее Илья всегда говорит правду. И сейчас он действительно восхитился ею, а не выдал дежурную фразу. Все-таки они хорошо друг другу подходят. И хорошо, что он не курсант, а служащий. Иначе не видать бы им безотчетного выхода за пределы училища. Городок зажег вечерние огни, когда они сошли с двуколки и поднялись по мраморной лестнице в дом Славиных. Это богатое семейство с завидным постоянством давало балы и не считало приглашенных. Просто на выданье насчитывалось аж 5 дочерей, потому их батюшка делал все, что мог для их пристроя. Полина уже была у них пару раз и знала, что милые улыбки и кивка из дальнего угла залы хозяевам достаточно. Тех больше интересовали незанятые кавалеры. Вот их они бдительно высматривали. Илья, как всегда, принес ей бокал игристого вина и розетку с виноградной кистью. Сегодня они так и не смогли полностью влиться в компанию войскадровцев, которые звали их к себе. Лишь послушали, как Елисей виртуозно играл на гитаре, исполняя романс. Полина старалась избегать танцев, но Илья все же вытянул ее под конец бала. Они кружили по залу, и мужчины снова то и дело касались ее взглядами. Благо их эмоций Полина не слышала, это только с лишаком защита сбоила. «Ах, какая у вас прекрасная невеста, молодой человек!» Старичок Невеселов подмигнул. «Смотри в оба, Илья Терентьевич, а то уведут невесту!» Приветственно отсалютовал Роман Сомов, командир 3-й войскадры. «Мои восхищения вашей наипрекраснейшей партнерши! Может, вы удостоите меня танцем, богиня?» Усатый мужичок, которого некогда ей представили, но имя которого она напрочь забыла. Полина всем вежливо улыбалась, пока не почувствовала взгляд. Обернувшись, она увидела молодого мужчину, стоящего чуть в стороне от веселящейся толпы, и сердце на миг обеспокоенно ёкнуло. Настолько жадным и пристальным ей показался взгляд незнакомца. Аристократично стройный, даже гибкий. Длинные волосы скреплены на затылке. Голубая радужка глаз настолько светла, что глаза казались лишены ее вовсе. «Кто он?» – прошептала она Илье, указывая на мужчину. «Впервые его вижу, Поли». «Давай уйдем отсюда», — попросила она. На улице свежий ветерок заиграл подолом платья. Илья накрыл плечи девушки своим парадным белым мундиром и махнул ямщику. Крытая повозка домчала их до служебного портала. Небольшое здание у лодочной станции. Переход работал в двух направлениях. Из городка в училище, что находилось на вершине отвесной скалы, и из училища в Ласточкино, а именно на его набережную. Пара не торопилась возвращаться. Вода в заливе тихо плескалась. Ряд лодок мерно раскачивался. «Пройдемся по пирсу», — предложил Илья. И они неторопливо зашагали по мосткам, держась за руки. Дар считывал мягкое сияние его чувств к ней. Полина улыбнулась. «Он такой хороший, ее Илья. Конечно, их взаимному чувству очень далеко до родительских, но ведь такая крепкая и сильная любовь, как у мамы с папой, это скорее исключение». А Илья добрый, милый и хорош собой. «Тебе понравился вечер, Поли?» «Да, он просто замечательный. Другого она не могла сказать. Мне тоже. И весь вечер я мечтал поцеловать тебя. Ты позволишь?» В сумраке Илья притянул ее к себе и наконец-то поцеловал. Приятное тепло разлилось по телу. Полина зажмурилась, стараясь предаться ощущениям на полную силу. Но воздух чуть треснул, и поцелуй оборвало облако говора, появившееся туманной дымкой над их головами. «Командир, ты где? Твой подопечный лишак в лазарете, кажется, он при смерти». Полина и сама не поняла, зачем увязалась за Ильей. Лекарни она обычно избегала. Все потому, что в те времена, когда еще не умела ставить щит от эмоций, фон боли, страданий, а порой безысходности слишком ее давил. В лазарете училища, казалось, сам воздух был пропитан дезинфицирующим раствором. Бондарь, который и выслал говор, подозвал их к койке. «А где?» Илья с мрачным видом оглядел пустую смятую постель и кучу использованных бинтов со следами крови на тумбочке. Полина тоже предположила худшее, однако Яша пожал плечами. «Вон у милой помощницы лекаря спроси. Она стояла грудью, чтобы не выпустить этого обалдуя». Грудь у девушки на самом деле была впечатляющая и вполне могла остановить мужчину на скаку. Илья воспринял совет всерьез. «Это неслыханное безрассудство. Что я скажу лекарю Аркадию Гордеевичу?» — причитала девица в голубом лекарском халате. «Как только очнулся после восстановительной процедуры, снял с себя бинты и сбежал. А ведь сам еще шатается, бедненький. Травмы восьмой тяжести — это не шутки». Илья хмыкнул. «Безрассудство — это нормальное состояние раннего. Благодарю за сведения. Как вас по батюшке? Раиса Кузьминишна». Илья повторил благодарность. После повернулся к Бондарю. «И кто его, ты знаешь?» «Заблицкий-старший. Патрульный Семен сказал, что видел, как он его воеградом засыпал и кулаками высшей категории, мол, ранив его младшего брата чем-то задел». «Идиот, мог ведь реально убить, и ведь снова с рук сойдет». Они направились к выходу, когда их окликнула помощница лекаря. «Если увидите Вема, убедите его, пожалуйста, вернуться в лазарет». Сокращенное имя Лишака она произнесла как-то хищно. Неужели понравился? Полина приспустила заслон и просмотрела девушку. Действительно, зародившаяся симпатия присутствовала с потерянным вектором. Неужели, когда бинтовала, прониклась? Ну да это не ее дело. Одно хорошо, умирать сегодня никто не собирается. На следующий день в кабинет душеспасательства явился Григорий Заблицкий. С видом оскорбленного благородства курсант старшего курса уселся в мягкое кресло, закинув ногу на ногу. Получается, Заблицкий попал в список сложных, раз оказался здесь. Сопровождающий его высокий худощавый усач из отдела ВИП-безопасности передал папку. «Уважаемый Антон Серафимович, нужна бумага от вас для процедуры разбирательства на совете. Как обычно, расспросите и проставите галочки». Душеспасатель просмотрел список и начал. «Почему вы вчера поссорились с Вимовеем Раневым?» «Он оскорбил мою семью и моего брата», — гордый ответ. «Вы знали, что он лишак, но применяли приемы боя высшего порядка?» «Понятия не имел, немного не рассчитал силу». «А это ложь. Вы раскаиваетесь в своем поведении?» «Конечно», — ответ с усмешкой. Полина наблюдала за парнем и мысленно морщила нос. «Таких высокомерных, без царя в голове типов надо еще поискать. А ведь многим девочкам такие нравятся, а потом маются с ними, дурехи. Я вынужден буду поставить под сомнение правдивость ваших ответов», — меж тем закончил опрос ее патрон. «Ставьте, что хотите», — фыркнул Григорий. «Мне надоел этот балаган». Антон Серафимович покачал головой, когда рыжий старшекурсник покинул кабинет. «Что скажете, Полечка?» Девушка скуксила лицо. «Он ни секунды не раскаивается, уверен в безнаказанности, самовлюблен, сложный тип характера». «Так и есть. Взялись бы за коррекцию?» «Возможно. Но разве кому-то это надо?» После обеда в кресло напротив душеспасателя сел Вимовей Ранев по той же причине. Он был мертвецки бледен, а под черными глазищами серели круги, однако шел медленно, но твердо. «Добрый день, молодой человек. Позвольте представиться, штатный душеспасатель Антон Серафимович, а это моя помощница и талантливая душеспасательница Войнова Полина Демьяновна». Поля стояла у окна и чувствовала себя неуютно под колким взглядом парня. «Я полагал, вы исследовательница». «Совмещаю обе практики», — отозвалась она. От него повеяло враждебностью. Похоже, он из тех, кто предвзято относится к ее профессии. Полина взглянула на него даром. А и она еще за него беспокоилась там в лазарете, думала, парень расклеится, что страх оставит оттиск на эмоциональной карте. Не тут-то было, похоже, он из тех, кого неприятности только закаляют, как стальной клинок в кузнице. Антон Серафимович снова приступил к опросу. «Из-за чего возникла ссора между вами и Григорием Заблицким? Не сошлись во мнениях по вопросу воспитания малолетних? Он применял к вам приемы высшего порядка?» «Не помню». «Это важно? Если совет сочтет, что имелось сильное ВИП-превышение и вам грозила смертельная опасность, то Григорий отчислит». «Превышения не было». «Лжет». Полина переглянулась с патроном. «Хм, Он знал, что вы, Вейн, лишенный силы? Понятия не имею. И прошу, говорите лучше привычное мне «лишак». Вы раскаиваетесь в затеянной ссоре? Обязательно. От ваших ответов «ничего не зависит, уважаемый душеспасатель», — закончил парень. «Если Заблицкий вылетит отсюда, то повод будет иной. К чему допрос?» «Я вынужден буду поставить под сомнение правдивость ваших ответов». «Не возражаю». Парень бросил равнодушный взгляд в сторону девушки и вышел, хлопнув дверью. «А об этом экземпляре позвольте ваше мнение, милая», — откинулся на спинку кресла Антон Серафимович. «Еще сложнее тип личности», — задумчиво произнесла Полина. «Я бы забеспокоилась на месте Заблицкого. Вопреки словам, он таит холодную ненависть к обидчику, способен жестоко и расчетливо отомстить». «Взялись бы корректировать?» «Нет, слишком тяжелый случай». «Понятно. А я вот и половину бы проглядел. Поразительный у вас дар, Поленька. Ха-ха. Кстати, вы читали подробности конфликта на последней странице? Этот Ранев, оказывается, заставил брата Заблицкого подметать объедки в столовой. Ему не понравилось, как тот обращался с уборщиком. Жаль, я не пожал ему руку». Освободившись от практики душеспасателя на сегодня, Полина отправилась к дракушне. Из головы не шел лишак. Противоречивее характера она еще не встречала в своей практике. Ведь совершенно холодный и недоверчивый к людям, однако выволок ее из клетки красного дракона. Теперь-то уже в своем спокойном состоянии она ясно понимала, что его действия изначально не были издевкой. Он сделал это, потому что боялся за ее жизнь, рискнул своей. Хоть и нахамил потом, но она и сама тогда выглядела не лучше. И вот новый случай. Заступился за старика-уборщика в столовой. Показания давала женщина, служащая в столовой на раздаче пищи. Она его вообще чуть ли не рыцарем представила. Парень пережил избиение младенца, претерпел сильнейшую боль, но остался при своей морали. Неужели она ошибается, причисляя Ранева к беспринципным и легко способным на убийство людям? Однако, с такой эмо-картой, как у него, что еще могла предположить? Как от такой тьмы за плечами он еще не загнулся, а остался способен на благородные поступки? Гаруша встретила ее беспокойным рокотанием. Побила стены красно-чешуйчатым хвостом. Показала все свои зубы в два ряда, как раньше, но уже без былой слепой ярости. Кажется, или привыкает. Хоть бы матушка не отступила от своего обещания. Просматривать любимую дочку даром видящей только в обеденное время, в силу того, что не желает подсматривать за влюбленными. О, если мама увидит ее за таким экспериментом, то вмиг заставит вернуться домой. Родители точно не одобрят попытки любимого чада изучать силу собственного дара на самом опасном древнем из всех, живущих в Хорне. После кабинета душеспасателей Вем ощущал себя гадко. Они хотят, чтобы он нажаловался на Заблицких? Чтобы все тыкали в него пальцем и судачили. «Эй, да это тот лишак, которого избили, из-за него вылетел из училища самый лучший курсант!» «Не дождетесь. Этот недоносок недостоин такого ухода». Уборщик Осип Потапович Плошкин чинил в коптерке башмаки, когда сдвинулся занавес, и к нему, пригибая голову и чуть пошатываясь, заглянул Вимовей. Старик крякнул и засуетился, не зная, куда усадить да чем угостить гостя. «Слыхал я, барин, как вы пострадали за мои седины?» «Охал он. Лучше бы не вступались тогда. Этим братьям Заблицким давно никто не указ, никто с ними не связывается». «И на войне бывают раны», — не совсем понятно, — ответил парень. «Может, чайку, ваше благородие? У меня тут как раз самовар зашкварчал». «В другой раз. Ты говорил, сестра твоя работает при библиотечном архиве». «Верно, барин. А вам что-то треба почитать?» «Устав училища. Только полный, не ту хилую брошюрку, какую обычно выдают новичкам. Да, и еще, нужны вот эти книги по накладоплетению и построению вейсхем». Надо признаться, чтобы изучить поводок изнутри, ему не хватало узкоспециализированных знаний. «Все сделаю, будьте покойны», — забрав записку с названиями книг, ответил Осип Потапович. «Принесет она. Где вас найти, ваше благородие, чтобы отдать?» «Я сам зайду». «Ладно, бывай, старик». И он скрылся из глаз так же тихо, как и появился. Шагая по дорожке сквера, Вем дернулся от внезапного шипения в голове. «Если бы ты отдал мне всю душу, тот, кто тебя подрал, был бы уже мертв». Демон решил его и днем уморить. «Соглашайся на слияние, и все недруги падут прахом. Да что там, весь ваш мир будет у наших ног, мы вместе покорим Хорн». «Замолкни, голова без тебя раскалывается», —